Итак, вот уже около месяца мы с тетей жили на Капитолининой даче, наслаждаясь ароматами хвои, плеском озерной воды, чистым воздухом, тишиной и так далее и тому подобное. Я лично все дни пролеживала в гамаке, натянутом между двух деревьев посреди небольшой поляны у дома, и читала всякую ерунду – журнальчики, детективчики, глупейшие любовные романчики, периодически засыпая и вновь просыпаясь от того, что белки, распушив хвосты, перепрыгивали с сосны на сосну и устраивали веселую возню прямо над моей головой. Я отдыхала и в ближайший месяц, как минимум, не собиралась заниматься ничем серьезным. Мне действительно требовалась передышка. Последнее время заказы сыпались на меня один за другим, и я совершенно не высыпалась, сильно похудела и, наверное, выглядела тоже не на все 100. Недаром даже Капа это заметила. Да и стоит ли удивляться моей измотанности, ведь у моей профессии отнюдь не женское лицо. Я телохранитель. Да-да, женщина-телохранитель. Непривычно звучит, а тем не менее заказов у меня бывает больше, чем можно себе представить. Мужчины, взращенные заветными некрасовскими строками, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, все чаще желают видеть при себе в качестве личного телохранителя эффектную даму на шпильках и с револьвером, спрятанным за резинкой чулка. У баб чутье на опасность просто зверское. С ними в любой переделке не страшно, а потом они еще и сопли охраняемому клиенту утереть помогут. Такой примерно отзыв слышала я от одного своего заказчика. А раз на мою профессию есть спрос, значит, имеются и предложения. Падать пузом в грязь, не жалея вечернего наряда, стрелять с обеих рук, быстро бегать на шпильках и спинным мозгом чувствовать опасность – этому всему я научилась давно. И на отсутствие работы мне все последние годы жаловаться не приходится. Но отдыхать все-таки надо. Вот я и отдыхала, лежала в гамаке, почитывала журнальчики, гоняла белок и слушала по вечерам, как тетя Мила на террасе воюет с комарами, а из-за близости озера к вечеру их налетало к нам мириады. Комарье и всякого вида гнусь, от которых не спасал даже раптор, это было единственным, что отравляло тете Миле жизнь. Они в буквальном смысле слова доводили ее до слез, чего я искренне не понимала. «Женечка, они опять здесь!» Как только начинало темнеть, горько стонала она, сидя на веранде, и полотенце взлетало над тетушкиной головой, как пропеллер. «Наглые, жирные, жужжат, ничего не понимают. Женя, что мне с ними делать?» «Поймать каждого поодиночке и тапками его по мордасам!» Лениво бормотала я, не вставая с гамака, и лишь набрасывая на себя старенький плед, потому что к вечеру от воды начинала тянуть сыростью. «Женечка, но я же серьезно. Ты же умная, смелая, все знаешь, все умеешь. Ну, подскажи ты мне какой-нибудь способ. Какой-нибудь способ есть, чтобы их всех побороть?» Чуть не плакала тетушка. «Ага. Бросок через плечо с переломом позвоночника», — бормотала я, но уже тише, потому что тетя Мила на шутки подобного рода могла отреагировать весьма нервно. Но, в конце концов, жалость к единственному существу, которое вызывало во мне родственную и никогда не приходящую нежность, победила, и на следующее же утро мы с тетей Милой отправились на моем «Фольксвагене» в город, чтобы накупить всякой разной химии для тотального уничтожения этих кровопийц. А вернувшись, мы обнаружили, что к нам гости. Со скамейки, стоявшей у дома, навстречу нам поднялась грузноватая фигура. «Милена Андреевна, здравствуйте!» Негромко обратилась она к тете Миле. «Добрый день!» Растерянно ответила та. Я вгляделась в немолодое лицо женщины, показавшееся мне смутно знакомым. Не столько некрасивое, сколько неухоженное. С сероватой кожей, какими-то размытыми следами дешевой косметики словно бы прорезанная поперек полоской тонких бесцветных губ. Где я видела это лицо? Я Зина. Зина, Борина жена. Ну, Бори, сына Капитолины Аркадьевны. А-а-а! Да-да! Простите, что я так поздно. Разрешите войти? Ненадолго. На несколько минут. Мне очень, очень надо с вами поговорить. Господи, Зиночка, конечно! Захлопотала тетя Мила. Входи, дорогая моя, входи. Да что ж ты спрашиваешь, Господи? Ты же здесь практически у себя дома. Поднимаясь на террасу, она суетливо рылась в сумочке с ключами. А Зина? Теперь я тоже ее узнала. Наблюдала за тетушкой рассеянным взглядом, машинально заправляя за ухо выбившуюся из прически прядь волос. На ней было бесформенное, сильно вытянутое на локтях трикотажное платье с короткими рукавами, открывавшими ее бледные худые руки с синими дорожками вен, и босоножки с сильно стоптанными задниками. Боже, сколько лет она их носит! А ведь могла бы быть вполне приятной женщиной. Природа тебя ни в чем не обделила, подумала я с естественным женским осуждением. Если бы просто следила за собой, сколько же ей лет? Борису, кажется, уже за 40. Сопровождаемые тетушкиным гостеприимным клыканьем, мы, наконец, вошли в дом. Я сразу прошла в летнюю кухню, чтобы пристроить там пакеты с покупками. Вместе с комариной погибелью мы заодно затарились и продуктами на неделю вперед. А когда вернулась, Зина уже сидела напротив тети Милы, вцепившись обеими руками в край скатерти, покрывавшей большой дубовый стол, и с силой выталкивала из себя обрывистые фразы. «Милена Андреевна, милая, вы должны как-то это остановить. Согласитесь, ведь это курам насмех. Замуж. В ее-то годы. И за кого? За кого? Боже мой! За мальчишку! Юнца какого-то 25-летнего! Это же дурь! Дурь! Старческая причуда! Маразм! Господи!» «Но, Зина, это же не запрещено законом!» — растерянно хлопала глазами тетя Мила. «Ах, боже мой, ну при чем тут закон? Есть же какие-то рамки приличия, нормы поведения, общественное мнение, в конце концов. Милена Андреевна, ну подумайте сами, 35 лет разницы, он же ей во внуки годится». «Во о ком?» — не сдержала я своего любопытства. «О свекрови», — бросила Зина в мою сторону, но головы не повернула. «Елы-палы! Капитолина выходит замуж за 25-летнего парня? Представьте себе! Но почему?» «Женечка, ну что за вопросы ты задаешь?» — робко вмешалась тетя Мила. «Почему женщины выходят замуж? По любви!» «Но не в 60 же лет!» «А если она полюбила?» «Господи, да о чем вы говорите-то?» — взвыла Зина и дернула скатерть. Конечно, она сделала это нечаянно и сама же испугалась и отпрянула, когда большая керамическая ваза, стоявшая на столе, покачнулась и упала на бок, выплеснув на Зину воду и усыпав ее подол начинающими увидать незабудками. Гостья брезгливо отодвинулась и стряхнула с себя цветочные трупики. Но это мелкое происшествие нисколько не отвлекло ее от цели визита. Не обращая внимания на тетю Милу, которая засуетилась и забегала в поисках тряпки, чтобы подтереть мутную лужицу, Зинаида обратилась уже напрямую ко мне. «Женя!» — обернувшись, она цепко ухватила меня за рукав. «Ну, посудите сами! Разве это не безумие? Замуж! В ее-то 60 лет!» Слегка одутловатое лицо и короткая шея нашей гостьи на глазах покрылись красными нервными пятнами. Под глаза ее осели черные точки осыпавшейся туши. Тонкие губы в разводах смазанной помады некрасиво кривились, а редковатые брови взмывали вверх при каждом вскрике. «Вообще-то это ее личное дело», — протянула я. «Да, личное дело», — повторила тетя Мила, снова присаживаясь к столу. «Может, Капа полюбила?» «Но вы поймите, он же Альфонс!» «Кто Альфонс?» «Да этот жених, Вадик, — с отвращением произнесла Зина. «Господи, да будьте же вы обе, наконец, серьезны! Ему 25, а Капитолине Аркадьевне 60! О какой любви тут можно говорить? О какой? Она пожившая женщина, старая, обеспеченная. Он какой-то там художник-неудачник, из тех, кто портреты за 100 рублей в парке мазюкает. Ведь ясно же, как день, ему нужны ее деньги. И квартира, и дача, ее драгоценности, наконец. И представьте, Зина уже почти срывалась на фальцет. Она все это уже ему завещала». «Как завещала?» «Оформила завещание!» — завизжала наша гостья. «Официально, у нотариуса. Я видела эту бумагу у нее в секретере. И все, все, все она оставила этому подлецу, этому негодяю, этому мерзавцу с голубыми глазами. Я Боре говорила, да ему освидетельствовать свою мать надо». «Опеку на нее оформить, как на ненормальную!» Это уже было серьезно. Насколько я знаю, с годами Капа приобрела одну довольно-таки неприглядную привычку. Она стала весьма скуповата, и порой это качество активизировалось в ней до неприличия. Например, она перестала давать деньги сыну. В те редкие минуты, когда Борюсик, подзуживаемый Зинаидой, заикаясь и мямля, обращался к матери с просьбой об одолжении. Или забирала с собой из ресторана, в который ее изредка приглашали я с тетей Милой, остатки недоеденных блюд. Случалось Капитолине склочно торговаться на рынке из-за пучка моркови и по нескольку раз перелицовывать одну и ту же протершуюся до ниток основы юбку. Все это было мелочно, некрасиво, пошло, но вполне укладывалось в мои представления о женщине, охваченной страхом оказаться к старости в полной нищете. Положа руку на сердце, нищета Капе отнюдь не грозила. При желании за ее добротную дачу и 2-3 ювелирные безделушки можно было бы выручить круглую сумму. Но меня лично ее скопидомство не касалось. А тетя Мила на этот счет просто пожимала плечами. Однако, если Капитолина действительно оформила завещание на неизвестного молодого человека, значит, она и в самом деле уже видела себя преданной женой какого-то прощелыги. «Мерзавец с голубыми глазами — это, конечно, очень сильный образ», — заметила я слегка сардонически. «Но я не вижу, чем тут можно помочь». И вы знаете, Зина, даже не хочу особенно стараться. Ох, ну да как же! Мне не нравится, когда здоровых людей начинают подозревать бог знает в чем. Почему вы сразу записываете Капитолину в сумасшедшие? Может, тут что-то другое? Да что другое? Что, любовь? Может быть, и любовь. Эта сказка про белого бычка начинала действовать мне на нервы. А мне вот кажется, что эту старую дуру нужно просто запереть в сумасшедший дом. Тетя Мила вздрогнула и поспешно вмешалась в разговор, грозивший обернуться скандалом. «Девочки, умоляю вас, не ругайтесь. Зиночка, дорогая, выпей воды или валерьянки. Хочешь валерьянки? Хочешь?» Она предлагала валерьянку таким тоном, каким соблазняют раскапризничавшихся малышей мороженым. «У нас очень хорошая валерьянка. А с Капой мы поговорим, Зина, не беспокойся. Завтра же съездим в город и поговорим. Конечно, Зинуля, я тебе ничего не обещаю. Но если этот мальчик, ну, я имею в виду, если этот жених, Капин жених, если он действительно такой непорядочный человек, то нужно как-то воспрепятствовать». Она еще долго продолжала бормотать всякую чепуху в подобном роде и утешать Зину. Но та разразилась злыми рыданиями, уже во весь голос. Стало ясно, что в ближайшее время вернуться к своему гамаку просто так мне не дадут. Вздохнув, я встала и, даже не извинившись, спустилась с террасы в сад.